вскочит на подножку и уедет, а вы останетесь стоять на тротуаре. Если пассажиров на остановке нет, то прислушайтесь, когда откроется дверь, и спросите у водителя, тот ли это маршрут, который вам нужен. Садитесь только с передней площадки, чтобы быть на виду у шофера. Коснувшись рукой корпуса автобуса или троллейбуса, направляйтесь к передней двери, отыщите поручень и, держась за него, поднимайтесь по ступенькам. Бывают случаи, к счастью, очень редкие, когда слепой при входе в автобус не держится за поручень. При резком рывке автобуса с места незрячий падает навзничь к двери. Это особенно опасно, когда дверь еще не успела закрыться. Если вам уступают место, то не мешкайте и садитесь. Если вы стоите, то трость держите вертикально, прижав нижний конец ее к внутренней стороне стопы. Осторожно протягивайте руку при самостоятельном определении свободных мест. Рукой вы можете задеть лицо сидящего пассажира и доставить ему неприятность. Попросите соседа предупредить вас о приближении автобуса к вашей остановке. При поездке по железной дороге отыщите нужную платформу и стойте с тростью в руке не слишком близко от края платформы. Слепой сам должен проявить инициативу в налаживании контакта с пассажирами и обслуживающим персоналом. На всех крупных железнодорожных вокзалах имеются медицинские пункты, которые оказывают помощь больным и инвалидам при посадке в поезда. Пользуйтесь их помощью. Несколько проще для слепого пользоваться пассажирскими авиационными маршрутами. Самолет быстро преодолевает путь. При этом отпадает необходимость заниматься организацией питания и другими видами самообслуживания. Если полет продолжается более 3 часов, то Аэрофлот обеспечивает пассажиров питанием. Это для слепых представляет большое удобство. Пассажиров до самолета сопровождает дежурный аэровокзала. Он поможет незрячему добраться до самолета. В самолете его обслужит бортпроводница. Она же по прибытии самолета передаст слепого пассажира дежурному аэровокзала. На промежуточных остановках слепому разрешается оставаться в самолете, не выходить из него на аэровокзал во время заправки самолета. Некоторые дополнительные советы по ориентировке слепых в пространстве. В целях безопасности необходимо знать и строго соблюдать правила дорожного движения. Надо следить за ритмом дорожного движения, чтобы определить, какой свет светофора горит. Следует переходить улицу только по переходам и на перекрестках. Никогда не пересекайте улицу в неустановленных местах. Особенно осторожным надо быть при переходе улицы в дождливую погоду, поскольку тормозной путь машины на сыром асфальте увеличивается. Даже при очень хорошо работающих тормозах она быстро остановиться не сможет. Люди с незначительным остатком зрения при переходе улицы должны смотреть не в сторону приближающейся машины, а вниз, на дорогу. Это укажет водителю на то, что пешеход не видит машины и заставит его притормозить. Если ваш взор направлен в сторону приближающейся машины, шофер может не заметить, что вы слепой, и будет рассчитывать на то, что вы успеете перейти улицу. Некоторые слепые любят ходить, ориентируясь на звуки шагов впереди идущего пешехода, следуя за ним шаг в шаг. Наиболее подходящим для этой цели объектом является пешеход, на каблуке которого набиты пластмассовые или металлические подковки. В этом случае звуки слышатся отчетливо и легко улавливается ритм шагов. Такой прием следует использовать при ориентировке в пространстве. Однако не рекомендуется пересекать оживленный перекресток, ориентируясь на звуки шагов. Это очень опасно. Представьте себе, что человек, за которым вы идете, надумал побежать, чтобы опередить приближающуюся машину. Или вдруг решил, рискуя собой, пройти между движущимися машинами. Не следует рисковать и ставить в затруднительное положение водителей городского транспорта. Неоправданно рискуя собой, можно создать на перекрестке аварийную обстановку.